Глава седьмая. Мужчина прищуривает один глаз и двигает бумаги ближе ко мне. «Договор, по которому ты будешь отрабатывать долг, можешь изучить. Если будут возражения, готов обсудить». Утыкаюсь в листки, читаю. Амадея Корп, директор Одинцов Владислав Васильевич. Наверное, это его так зовут. Читаю дальше. «Ага». Дресс-код, установленный компанией, уже хорошо. Значит, у меня будет одежда, и не придется портить свою, пока буду приводить особняк в порядок и готовить еду. Так, обязанности. Ага. Ну, вроде все, что он и говорил. Дела по дому, закупки продуктов, готовка, сад. Так-то договор выглядит обычным. Даже есть раздел по решению конфликтов. Неплохо. А еще питание включено. Замечательно. А то готовить дома еще с собой будет вообще крах. Ага, порядок расчетов. За один отработанный день он будет вычитать из долга 2747 рублей 25 копеек. В итоге выплата составит 499 999 рублей 50 копеек. Какой дотошный. Вы забыли еще 100 рублей внести на проезд. Смотрю на Владислава Васильевича. «Приложение почитай сначала». Отмахивается и идет к холодильнику. Да он обжора. Открываю последнюю страницу. Первое. А вот и 100 рублей. Задираю брови. Так он не шутил? С сегодняшнего дня и до следующего воскресенья я должна звать его «мой господин». Псих. Ладно, переживу. Дальше форма одежды. Ничего внятного. Директор может на свое усмотрение менять рабочую форму. И что это значит? Заставит по 100 раз переодеваться? Ну и чихать, не переломлюсь. Что касается обязанностей, то буду получать список дел ежедневно на почту. Надеюсь, не бумажным письмом, а то кто его знает. И это все? Отрываюсь от документов и спрашиваю, а он уже на диване и яблоко жует. «А тебе еще что-то надо?» — отрывается от фрукта. «Нет, меня все устраивает». «Тогда подписывай», — пожимает плечами. «Беру ручку и ставлю подписи на всех экземплярах. Богатей подходит и тоже везде расписывается, а потом еще и печать штампует. Впереди меня ждет 182 дня работы здесь. Вроде не все так плохо, даже улыбаюсь». Пишу заявление в магазин. Владислав Васильевич сказал, что решит проблему с моим увольнением и заберет трудовую. Мой новый начальник уходит, а возвращается минут через 10. Я же сижу, не шевелюсь, мне жутко неловко в его рубашке и с голыми ногами. Вообще юбки не ношу, а тут, считай, в трусах одних. Что это? Перед носом появляется длиннющий список и сияющее лицо Владислава Васильевича. А это, голубушка, список дел на сегодня. Глаза мои становятся непомерно огромными. Да тут за сотню пунктов! Я что ему, Золушка? А к договору помощники в виде крыс и феи не прилагаются? Вот черт! А график я не посмотрела-то. Простите, а можно я кое-что еще гляну? Мямлю. «Валяй!» — ухмыляется. «Читаю. Работа без выходных с 6 утра и до 10 вечера. Поднимаю на мужчину глаза и понимаю, что дура я невнимательная, а он — дьявол!» Откладываю договор. «А как мне быть с одеждой?» «Ты кое-что забыла!» — Владислав дергает бровями. «Что?» — недоумеваю. Вместо ответа он открывает договор и листает до приложения номер 1, а потом медленно так ведет пальцем по словам «мой господин». Сердце мое срывается в бешеный забег. Но он же взрослый мужик, зачем ему это? Пошутил и хватит. Серьезно? Абсолютно, нагло ухмыляется. Тяжело вздыхаю. «Как мне быть с одеждой, мой господин?» «Так-то лучше!» — хохочет. Он явно наслаждается всей этой ситуацией. «Машинку видела? Постирай, а твоя рабочая форма уже на тебе». «Что?» Взлетаю со стула, забыв про голые ноги. «Вы с ума сошли?» «Снова забыла», — тыкает в контракт. «Вы с ума сошли, мой господин!» — таращусь на мужчину. А он неспешно оглядывает меня, притормаживая на коленях. Тут же одергиваю рубашку пониже. «Мне нравится. Так что это твоя форма на сегодня», — спокойно говорит мужчина. «Вперед!» — ведет рукой в сторону плиты. «Ты не дала мне выспаться, так что я уже голодный». «И?» «Пункт первый в списке ваших дел, Елизавета Михайловна», — улыбается и идет на диван. «Пункт первый». Разваливается там, как кот, и смотрит на меня. Он что, будет пялиться, пока я буду готовить? Этого в договоре нет. Или есть? Подтягиваю листки. Да чтоб меня! Он имеет право контролировать выполнение моих дел. Но я же думала, что это значит проверять. Смотрю список заданий на сегодня. Первое. Приготовить завтрак. Омлет-пуляр с зеленью и свежими овощами. Что? Что такое омлет-пуляр? Вздергиваю брови. Впервые слышу такое жуткое название. Смотрю, ты домой совсем не хочешь, ухмыляется мужчина. Мой господин, добавляю, скрипя зубами. Интернет тебе в помощь, я не обязан тебя учить всему. И это тоже есть в договоре, если хочешь убедиться, ведет рукой в сторону бумаг. Вперед! Я вам верю, кривлюсь. Но у меня телефон сдох. Мой господин, на всякий случай повторяю обращение, а то вдруг я каждый раз должна так говорить. В крайнем ящике, указывает на кухонный гарнитур за моей спиной. Куча зарядок найдешь и для своего. Это, наверное, зарядки от телефонов его прошлых домработниц. С такими условиями они точно мрут, как мухи, а похоронены в саду под теми самыми цветами, которые мне полить надо в пункте номер 4. Поглядываю злобно на начальника новоиспеченного и, прикрывая попу руками, иду шариться в ящике. Нашла! Ставлю телефон на зарядку, включаю. Нет ни одного пропущенного или сообщения. Тарас не объявлялся в зоне действия сети и не включал телефон. С работы не звонили. Что этот кореглазый амбал вчера наплел Марии Федоровне, раз она так спокойно отпустила меня? Обязательно зайду, спрошу. А когда я зайду? Я же теперь тут работать буду и без выходных. Вздыхаю и выискиваю рецепт омлета. Жуть какая! Принимаюсь искать посуду и миксер. Вот это закидоны у этого Владислава Васильевича. В чем проблема сделать обычный омлет? Нет, надо какой-то пуляр. Стою, мучаюсь, разделяю белки и желтки. А потом врубаю миксер и, поглядывая на самодовольного богатея, взбиваю яйца. Только представляю, далеко не куриные. В рецепте написано «взбить белки до устойчивой пены». Вот и взбиваю. Злюсь, но взбиваю. Подхожу к плите, когда все готово. Ставлю сковороду и зависаю. И как плитой пользоваться? Тут кнопок больше, чем надо, еще буквы какие-то. У нас дом старый, плита газовая. А это какая-то модная. Смотрю на нее и пытаюсь понять, что делать. А есть инструкция? Поворачиваюсь к Владиславу Васильевичу. «Мой господин!» «Зачем?» Как сидел, развалившись, так и сидит. «Я не умею пользоваться такой плитой, мой господин!» Мужчина встает и подходит ко мне вплотную сзади. Съеживаюсь, а он прижимается всем телом и берет меня за руку. Чуть не умирают со стыда и злости. А он прикладывает мой палец к изображению какой-то кнопки, а потом к цифре 6. Стою, трясусь. Он же сказал, никакого интима. Так до чего он тут прижимается? Божечки, как страшно-то! только осознала, что в доме, кроме него и его амбалов, больше никого. Я одна, а их четверо огромных мужиков. Что-то слезы сразу на глаза попросились. Быстро стираю их. Поняла, спасибо. Дальше я сама. А он никуда не уходит. Стоит и смотрит на меня, как голодный лев. Внутри все сжимается от его близости, аромата парфюма и тепла тела. Кажется, я встряла.